В это предутреннее время мать захватила ее врасплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела ее отстраненно, как будто чужими глазами. Перед ней стоял ангел, без пола и без возраста, и почти без плоти, живая одним духом. Но каков был этот дух? Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух произнес: «Какая глупость понаписана в этих воспоминаниях! Кто мне их подсунул?» В 16-м году мы еще жили с отцом в Париже, я была девчонка. Диадему Каспари мне подарил в 22-м, я тогда была за ним замужем. А проиграла я ее в 24-м в Тифлисе, и никакого Каспари уже тогда не было. Я была уже с Михаилом, он был великий музыкант. Она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика, и матери доставляло удовольствие именно это поеживание. «А вот отыметь он никого толком не мог», — Мур нежно засмеялась. «С Херакой у него обстояло из рук вон плохо. Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая, какая-то ерунда, театральный реквизит». Это была лучшая страница ее воспоминаний, ее знаменитые любовники. Имя им было «Легион». Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями. А по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественное течение начала века. Тайна в ней, должно быть, действительно была. Не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна — единственная дочь Мур. Дитя ее редкой, добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами, и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин, с самыми простодушными намерениями в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты и сбившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. А Мур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного, словом, поди туда незнамо куда и принеси то незнамо что. Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду. Давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур. Их как бы и не было. «У тебя кофе», — положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур. Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого. «Я бы выпила чашечку шоколада». «Какао?» — Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике. «Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада?» «Кажется, шоколада нет». Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами. Но ни порошка, ни плиточного шоколада не было. «Пошли Катю или Леночку». «Как это, чтобы в доме не было шоколада?» — возмутилась Мур. «Сейчас 4 часа утра», — попыталась защититься Анна Федоровна, но тут же всплеснула руками. «Есть же, Господи, есть!» Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая была в боевое настроение, при виде такой находчивости, сразу же угасла. «Так принеси ко мне в комнату». Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горла. Было что беречь. Неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза. Осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды,